Глава вторая. Когда речь заходит о патриарших прудах, сразу вспоминаются мистические сюжеты с участием булгаковских героев. Кажется, что прохожие здесь всматриваются в лица и пытаются узнать друг в друге мастера Маргариту, кота-бегемота, Азазелла, Коровьева. Меж тем, это место притягивает, манит не только москвичей, гостей столицы, но и отъявленных жуликов, стремящихся поживиться чем-то смачным у зажиточных обитателей района. Люди на Патриках живут непростые, сплошь заслуженные деятели искусств, науки или представители элиты разных поколений. И сейчас, и раньше приобретение квартиры в центре Москвы было по силам далеко не всем, поэтому даже престарелые жильцы из этого района значительно отличаются от тех, что живут на окраинах города. Сегодня на Патриарших вместо мистики подают криминал. Машина уголовного розыска марки Ford Focus была подана прямо к подъезду дома. Гуров и Кричко без спешки и суеты вышли из машины и незаметно для прохожих и зевак начали осматривать местность так, что даже Анна не поняла, что расследование преступления уже началось. Чтобы разрядить обстановку, Гуров подкалывал практикантку. «Ну что, Аннушка, сработало твое маслице?» «Лев Иванович, я маслицем не пользуюсь, заправляю салаты исключительно лимонным соком», — не растерялась девушка. Кричко быстро прикинул примерное расположение квартиры. Первый подъезд, четвертый этаж, угловая. Гуров в это время рассматривал содержимое урны, стоящей рядом со скамейкой. «Лева, есть что-нибудь интересное?» «Да тут, как сказать, для бомжей есть пара алюминиевых банок, для коллекционеров имеется винтажная упаковка Беломора. А для нас, черт его знает. Анна, настал твой звездный час!» Опять с издевкой обратился Гуров к практикантке. Глаза девушки расширились от удивления. От неожиданного обращения она машинально сделала шаг назад. Полковник недвусмысленно давал понять, что стоит выпотрошить урну. Через секунду Аня пришла в себя и подумала. «Что же ты, белоручка, что ли? Как работать собираешься?» «Я готова, Лев Иванович», — громко выпалила Анна. «К чему? К труду и обороне?» — улыбнулся Гуров, понимая, что девчонка купилась на его шутку. «Фотоаппаратом пользоваться умеешь?» «Приходилось». «Тогда расчехляй прибор. Сейчас будет фотосессия для глянцевого журнала под названием «Уголовное дело». Полковник нырнул в багажник авто, достал сумку, вручил ее Ане и пошел дальше что-то выяснять у Кричко. Девушка аккуратно, но оперативно достала фотоаппарат и быстро разобралась, что к чему, ведь у нее была техника этой же фирмы, а она мало чем отличается друг от друга. Первое, что сделала Аня, проверила карту памяти, сколько осталось свободного места. Все 64 гига были заполнены. Она нажала кнопку воспроизведения, и ей открылись жуткие кадры, которые и перелистывать было страшно. Обгоревшие тела, сгоревшие машины, кровь, квартира, кем-то перевернутая вверх дном. На миг ей показалось, что это не реальная съемка, а кадры из фильма ужасов. Настолько впечатлял этот материал. По коже пробежала дрожь, но практикантка старалась внешне не демонстрировать испуг, потому что понимала, Гуров может наблюдать за ней. Он-то точно знает, какой должен быть эффект от увиденного. «Я могу отформатировать карту памяти», — обратилась Аня к Гурову. «Формировать чего?» — недоумевая переспросил Лев Иванович. «Ну, удалить все записи с флешки могу, совсем нет места, фотосессия может не состояться». «А это? Можешь, конечно. Все давно скопировано, даже распечатано и приобщено к материалам дел. Так что вперед с чистого листа, так сказать, за новыми героями для журналов». «Готово». «Вот и славно. Первая локация — двери подъезда с номером. Вторая — угол дома с номером. Третья — урна с мусором. Ничего не упускаем из виду, все фиксируем». «А мусор зачем? Там все-таки что-то есть?» «Об этом история умалчивает. Твоя задача — максимум полезных действий и минимум вопросов. Идет?» — оборвал Гуров Аню. «Идет», — виновато согласилась практикантка. «Стас, будь добр, прихвати мусор из урны и давай за нами на четвертый. Уже и так задержались здесь». «Будет сделано, Лев Иванович. Мы не гордые, можем и в мусорках поковыряться. Шучу, все будет в лучшем виде», — не скрывая хорошего настроения, подыгрывал товарищу Стас.